«Меня это бесит! Неужели нельзя просто пропустить это мимо ушей? Нет, он должен обязательно дать мне понять, так или иначе, что я получила неправильную информацию. О нет, трава не может быть розовой, она зеленая. Ё-моё, неужели это вообще имеет значение? Видимо, на следующей неделе мы будем обсуждать дурацкие дешевые носки, которые ему покупает мамочка. Он считает их забавными. Иногда он звонит ей только для того, чтобы сообщить, что он надел эти носки. Желтые в розовую, блин, крапинку и голубые в красную полоску. Наверняка его коллеги в банке тоже считают его невероятно забавным. Какой классный банковский менеджер! Он носит розовые носки. О, давайте все скорее возьмем у него кредит. А когда он садится и брюки приподнимаются, эти носки видно за километр. Руби. Да, и после этого они говорят, что у тебя проблемы с выражением своих чувств. Рози. Я думаю, что им просто нравится обсуждать бессмысленные подробности. Какая разница, в лоб меня по утрам Грег целует или в щечку. Главное, чтобы поцеловал. Руби. Так этот загадочный психоанализ оказал хоть какое-то положительное воздействие на твой брак? Рози. Я думаю, мы с Грегом намного лучше справились бы без нее. Руби. Думаешь, вам удастся от нее отвязаться? Рози. У нас нет другого выхода. Иначе мы с Грегом не доживем даже до его дня рождения. Моему мужу счастливого 40-летия. Грег, с днем рождения, родной. С любовью, Рози. С днем рождения! Теперь ты стал еще старше и уродливей. Грегу от Кати и Тоби. Дорогой Алекс, я тут подумываю организовать поисковую экспедицию. Ты что, сквозь землю провалился? Ты жив? На днях я звонила твоей маме, но она тоже ничего толком не знает. У тебя все в порядке? Если нет, у меня, по-моему, есть право знать об этом. Ты должен доверять мне. Я же твоя лучшая подруга. И, в общем, это не обсуждается. А если все в порядке, тем более напиши мне. Я ведь твой друг, и мне нужно с кем-то поболтать. Это тоже не обсуждается. У нас здесь, как обычно, сумасшедший дом. Кате уже, как ты знаешь, 11. Спасибо за подарок. Она совсем взрослая. На днях заявила мне, что больше не считает нужным сообщать, куда идет и когда вернется. Действительно, это такие мелочи. Матерям совершенно ни к чему об этом знать, как выяснилось. Я так надеялась, что у меня есть еще несколько лет, прежде чем она превратится в чудовище. А она уже смотрит на меня так, словно я только и делаю, что пытаюсь разрушить ее жизнь. Ну, иногда я, конечно, и правда пытаюсь. Она уже пользуется помадой, Алекс. Блестящей розовой помадой. Она мажет блестками и глаза, и щеки, и волосы. И мне начинает постепенно казаться, что я вырастила не дочь, а новогоднюю елку. Прежде чем войти в ее спальню, я должна 3 раза постучать, чтобы она заранее знала, кто пришел. Мне очень обидно, потому что Тоби должен стучать только 1 раз. Хотя, с другой стороны, Грег стучит аж 13. Бедняга Грег. Он почти всегда сбивается со счета, и Катя не пускает его из соображений безопасности. Хотя кто еще может стучать в ее дверь 13 раз, то есть около 13 раз? Но я уже поумнела, и теперь часто стучу 1 раз. Она думает, что это Тоби, пускает меня внутрь, и я могу видеть святая святых, комнату Кати Дюн. Ты, наверное, думаешь, что там черные стены, занавешенные окна и страшные плакаты на стенах. Как ни странно, там светло и довольно чисто. Я не знаю, продолжает ли она писать тебе, Но если она делится с тобой какими-то подробностями своей деловой и ужасно засекреченной жизни,